Все остальное скрывается в тумане. Грязная дорога, словно вечность, тянется вдоль ряда домов, которые напоминают о некоторых кварталах в Лондоне. Скажем, вы проживаете в одном из этих домов, а когда это надоест вам, пересекаете дорогу и плюхаетесь в море, если сумеете отыскать хотя бы квадратный фут свободной воды. Дело в том, что местные суденышки настолько многочисленны, их борта, которые трутся о набережную, покрыты таким толстым слоем грязи, что привилегированные обитатели подвешивают свои лодки на шлюпбалках поверх обыкновенных посудин, а те пляшут на волнах, поднимаемых бесчисленными паровыми катерами. Катерами здесь пользуются для прогулок, либо держат их ради невинного удовольствия погудеть сиреной. Ими настолько не дорожат, что каждый отель владеет таким паровым катером, а многие катера вообще не имеют хозяев. Еще дальше от берега стоят на якоре пароходы. Они не поддаются подсчету, и 4 из 5 принадлежат нам. Помню, как я возгордился, когда познакомился с состоянием судоходства в Сингапуре. Теперь же, когда я наблюдаю с балкона отеля «Виктория» за гонконгскими флотилиями, меня просто распирает от патриотизма. Отсюда, наверное, можно доплюнуть до воды, но внизу стоят какие-то моряки, а это племя сильных. Какой эгоистичной, безалаберной личностью становится порой путешественник. На 10 суток мы выбросили из головы все земные заботы и помнили только о наших чемоданах, но едва ли не первыми словами, которые мы услышали в отеле, были «Джон Брайт умер», а над Самоа пронесся ужасный ураган. «Что? Да, очень печально. Послушайте, где вы говорите наши комнаты?» Дома подобные новости дали бы пищу для разговоров на полдня, здесь же о них было забыто, не успели мы пройти половину длинного коридора. Некогда присесть, чтобы собраться с мыслями, когда за окнами шумит незнакомый мир, целый Китай. Затем в холле послышались стук чемоданов, щелканье каблуков, и явилось видение. Усталого вида женщина гигантского роста, которая пыталась объясниться с маленьким слугой-мадрасцем. «Да, я путешествовал везде и буду путешествовать еще. Я ехал теперь в Шанхай и Пекин. Я был в Молдавии, Россия, Бейрут, вся Персия, Коломбо, Дели, Дакка, Бенар, Аллахабад, Пешавар, Али-Муджид, Балабар, Сингапур, Пенанг, Стесиев, город Кантон. Я кроатка из Австрии. Я увидеть Штаты Америки и, может быть, Ирландия. Я путешествовал всегда, я, как это у вас, вдова, мой муж, он умирал. Я есть очень печален, я очень печален, он зо я путешествовал. Я есть жив, конечно, но я не есть живу, вы понимаете? Всегда печален. Скажи им имя корабль, куда они отправляют мой чемодан. Вы путешествовал для удовольствия. Я путешествовал, потому что я есть одинокий, печален всегда. Чемоданы внезапно исчезли, захлопнулась дверь, каблуки застучали по коридору, и я остался в одиночестве, почесывая затылок. Как начался этот разговор? Почему внезапно оборвался? В чем польза от встреч с чудаками, которые не могут объясниться толком? Я никогда не получу ответа на эти вопросы. Но разговор этот слово в слово действительно состоялся. Теперь понятно, откуда черпают материал писатели, которые занимаются путевой литературой. Отправившись прогуляться по улицам Гонконга, я влез в вязкую, почти лондонскую грязь, жижу такого сорта, которая словно проникает сквозь подошвы обуви и кусает вас за ноги холодом. Стук бесчисленных колес на дороге напоминал грохотание лондонских кэбов. Шел холодный проливной дождь, и все саибы подзывали окриками рикш. Здесь их зовут попросту рик. А ветер был еще холоднее дождя. После Калькутты это была первая встреча с погодой, которая чего-то стоила.